Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы религиозного поста. Да, Шейхантаур, это был город в городе, знаете, такой Багдад, путанный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов. А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху балхана, не знаете? Ну, как бы объяснить вам, это балкон не балкон, не антресоль, а нечто вроде пристройки наверху. Так что дом тогда казался двухэтажным. А крыши? Они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком. По двору протекал арык. Над ним строили такой квадратный деревянный помост, айван или супу. Бросали на него множество курпачей, небольших, простеганных вручную ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком. Стирать их не стирали, а вывешивали на солнце, сушили, проветривали. На айване спали, принимали гостей, чаи распивали. От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял. Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной печь, тандыр. В ней пекли лепешки, самсу. Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно. Он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам. Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посередке у нее вдавленный такой жесткий, хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать, и от нее волна горячего запаха. Как бы это объяснить? Материнского запаха, знаете? Вот слов не хватает, да мир на этом запахе стоит. А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки. Не помню принцип, по которому они работали, врать не стану, а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло. Было замечательно. А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке. Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу. Берется старое ведро, и из него делается печка. Дырявится по бокам два отверстия, одно для дров, другое — золу выгребать. Поверху решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила. Вот что озадачивало у них с непривычки туалет. Обычная пристройка в углу двора с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков вот камни использовались для этой нужды. Интересно, правда? Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала. Там была напечатана вредная белогвардейская поэма. Называлась «Драма русского офицерства». И внизу страницы типография Г.А. Ицкина в Ташкенте. Взрослые не обращали внимания, чем подтирались. Хозяева узбеки тем более, а я просек что-то необычное, запретное. Пацана запретным только помани, приволок лис домой. И так мне отец за него по ушам навесил, лично сжег на свечке. Да только поздно, поздно, память детская, само все в нее влетает. Я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете, даже сейчас начало помню. Там так: «Христос всеблагий, всесвятый, бесконечный, услыши молитву мою, услыши меня, о заступник предвечный, пошли мне погибель в бою. На родину нашу нам нету дороги, народ наш на нас же восстал, для нас он воздвиг погребальные одроги и грязью нас всех закидал. В могилах глубоких без счета и меры, в своем и враждебных краях сном вечным уснули бойцы, офицеры, погибшие в славных боях. Но мало того показалось народу, и вот, чтоб прибавить могил, он нашей же кровью, купивший свободу, своих офицеров убил». Ну и так далее, дальше уже не помню, что за народ, каких таких своих офицеров он убил, когда все это стряслось. Взрослых я спрашивать опасался. Шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры. И долго мне смысл этой поэмы казался темным. Да, так Шихан-Таур, там все было свое: парикмахерские школы, юридический институт, зубоврачебный кабинет, рынок, даже кинофабрика. В ней еще немые фильмы снимались, и все жили скопом, как в кучу наваленные. По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев. Были татары, армяне, евреи. Во время войны эвакуированные жили даже в мечети. Позже она была складом, а с возрождением национальной независимости, ну, этого я уже не знаю. Это уже не при мне. Ну и чайханы на каждом шагу. Узбекский мужчина без чайханы не может никак. Это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах, полосатых и синих ватных халатах, в челмах, в тюбетейках, и весь день пьют чай, потеют. Им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня. Вековые народные традиции так спасаются от жары. Но еще, и это тоже никуда не деться, вековые традиции, из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему анаши. «Восток без дурмана, — говорил мой отец, — что скупой без кармана». Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент, взглянуть на свою первую школу. Ничего не узнал. Все перестроили. Вместо милых ташкентских особнячков какие-то циклопические сооружения псевдомавританского шика. Купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем. Идешь к такому издали — думаешь, ну, это, наверное, парламент, величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций. Театр на 20 000 мест. Подходишь ближе, выясняется, какой-нибудь дом моделей. А вот Шихан-Таура, моего Шихан-Таура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей стызей уличной можно бы, наверное, обернуть экватор. От Шихан-Таура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда, в город, которого нет больше ни на одной карте.